Лисичка-сестричка и волк. Жил себе дед да баба. Дед говорит бабе: «Ты, баба, пеки пироги, а я поеду за рыбой». Наловил рыбы и везет домой целый воз. Вот едет он и видит, лисичка свернулась калачиком и лежит на дороге. Дед слез с воза, подошел к лисичке. Она не ворохнется, лежит себе, как мертвая. «Вот будет подарок жене», — сказал дед. Взял лисичку и положил на воз, а сам пошел впереди. А лисичка улучила время и стала выбрасывать полегоньку из воза все по рыбке да по рыбке, все по рыбке да по рыбке, выбросила всю рыбу и сама ушла. «Ну, старуха, — говорит дед, — какой воротник привез я тебе на шубу?» «Где?» «Там, на вазу, и рыба, и воротник». Подошла баба к возу, ни воротника, ни рыбы, и начала ругать мужа. «Ах ты такой-сякой, ты еще вздумал обманывать?» Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мертвая. Погоревал, погоревал, да делать-то нечего. А лисичка собрала всю разбросанную по дороге рыбу в кучку, села и ест себе. Навстречу ей идет волк. «Здравствуй, кумушка». «Здравствуй, куманек». «Дай мне рыбки. Налови сам, да и ешь». «Я не умею». «Эка, ведь я же наловила. Ты, куманек, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, рыба сама на хвост нацепится. Да смотри, сиди подольше, а то не наловишь». Волк пошел на реку, опустил хвост в прорубь, дело-то было зимою. Уж он сидел-сидел, целую ночь просидел, хвост его и приморозило, попробовал было приподняться, не тут-то было. «Эка, сколько рыба привалила, и не вытащить, — думает он. Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, завидя серого: «Волк, волк, бей его, бей его!» Прибежали и начали колотить волка, кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало. Волк прыгал-прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать. «Хорошо же, — думает, — уж я тебе отплачу, кумушка». А лисичка-сестричка, покушавши рыбки, захотела попробовать, не удастся ли еще что-нибудь стянуть. Забралась в одну избу, где бабы пекли блины, да попала головой в катку с тестом. Вымазалась и бежать, а волк ей навстречу. «Так-то учишь ты, меня всего исколотили». «Эх, куманек, — говорит лисичка-сестричка, — у тебя хоть кровь выступила, а у меня мозг, меня больнее твоего прибили, и на силу плетусь». «И то правда, — говорит волк, — где тебе, кумушка, уж идти-то? Садись на меня, я тебя довезу». Лисичка села ему на спину, он ее и понес. Вот лисичка-сестричка сидит, да потихоньку приговаривает: «Битый не битого везет, битый не битого везет». «Что ты, кумушка, говоришь?» «Я, куманек, говорю, битый битого везет». «Так, кумушка, так».